Глава 36. Мой старый добрый Самос. Я не поняла, что значит «ко дню нерождения». Подарок, который вам делают в обыкновенный день, не в день вашего рождения. Кажется, совершенно ясно. Льюис Кэрролл. Небольшой пассажирский турбовинтовой самолет авиакомпании «Олимпик» коснулся земли и весело бежал по посадочной полосе, скрипя тормозами и громко шумя пропеллерами в режиме торможения. Снизив скорость, самолет медленно подкатился к небольшому одноэтажному зданию аэропорта с надписью «Самос, аэропорт имени Аристарха». Среди пассажиров, выходящих из самолета, показался молодой человек высокого роста, в светлой летней одежде, без солнцезащитных очков, с небольшим рюкзаком за плечом. Молодой человек шел от самолета к аэропорту, с жадностью глотая воздух этого необыкновенного острова и, не отрываясь, смотрел на покрытые зеленью холмы. Со стороны казалось, что этот человек сейчас в эйфории или находится под сильно действующими веществами. Но никаких веществ он, конечно, не употреблял. Просто он снова был на Самосе. Том самом Самосе. «Вот что вечно», — подумал Тео. Прошло 25 веков, а они так и не изменились. Те же холмы, та же хвоя, то же море. Меняются только люди, приходящие сюда на время и уходящие обратно в никуда. Минута философии Тео закончилась, когда он вышел с небольшим чемоданом и рюкзаком за плечами из зоны прилета и оказался у стойки аренды автомобилей. Проведя минут 15 у стойки и подписав все необходимые документы, Тео вышел из здания аэропорта и направился к парковке. Вот и нужный номер — 034. Белый Сиат, не просто повидавший жизнь, а уже изрядно успевший от нее устать, тоскливо стоял, ожидая очередного временного хозяина, как бы стесняясь своих царапин на крыльях, сколов на уголках зеркал и других мелких повреждений везде. Тео уложил свой чемодан в багажник, бросил рюкзак на заднее сиденье и сел за руль. Куда сейчас поехать? В гостиницу? Вначале устроиться, принять душ, а затем уже ехать домой, к пещере? — думал он. Это были глупые вопросы. Он давно уже все обдумал и давно знал ответ. Нет, все подождет, и все подождут. А пещера и учитель не подождут. Потребуется ли ему навигатор, или он сумеет найти дорогу по компасу? Современные дороги вряд ли совпадают с теми старыми, которые он знал наизусть. И он выехал из аэропорта и поехал вперед. Заехав в село Хора, он увидел указатель на Марафакампас и свернул налево, в его сторону. Километров через 30 он увидел указатель к морю на Кампас. «Ну вот мы и дома», — подумал Тео и с осторожным энтузиазмом начал спускаться по извилистой дороге к морю. Он проехал вдоль пляжей, вдоль множества мелких гостиниц, разнообразных кафешек и магазинчиков. Абсолютно ничего, кроме названия, тут не напоминало тот древний Кампас, к которому он так успел привыкнуть. Проехав Кампас, он увидел указатель «Пещера Пифагора» и свернул направо. А через 5 минут езды по чудовищной, изуродованной дороге уперся в маленькое скромное кафе у подножия горы, где по-прежнему находилась пещера. А у входа во вторую, верхнюю пещеру, где они брали воду, даже построили небольшую часовенку. С самого низа до самой верхней пещеры теперь была выложена приличная лестница с поручнями и качественными ступеньками. «Да, это гораздо приятнее, чем когда-то», — обрадовался Тео. Сейчас он решил, что все подождет, включая кофе. Он вышел из машины и сразу начал взбираться по ступенькам к пещере. «Какие они молодцы, что лестницу соорудили!» мысленно похвалил неизвестных их Тео. По крутой тропинке взбираться было гораздо труднее. Хотя в этом теле взбираться не помогают даже ступеньки, весело отметил он про себя. У него было чрезвычайно воодушевленное настроение, переходящее в восторг. Он добрался до стены с деревом инжира, взобрался на нее и через пару минут уже стоял прямо у входа. «Учитель, я дома!» радостно, но негромко сказал Тео. Ответа не последовало, но Тео его и не ждал. Он поднялся на среднюю площадку, затем в гостиную, последнюю верхнюю комнату, снял рюкзак, вытащил оттуда веточку сосновой хвои и зажигалку, зажег и положил дымящуюся веточку на привычное место на возвышении в углу пещеры. Тео сделал круговой жест рукой и сказал: «Спасибо вам, учитель. Спасибо за все, что вы сделали и для меня, и для других. Пусть все, чему вы учили, теперь продолжит приносить пользу людям и миру». «Ну, это теперь в твоих руках», — прозвучал мягкий и тихий голос. Тео вздрогнул и обернулся, но никого не увидел. Он понял, что этот голос звучал у него в голове. Сказал ли это сам учитель, или в голове играла его фантазия, или подсознание сказало то, чего он так жаждал услышать? Тео так и не понял. Да это было и неважно. Он вернулся в то место, которое ему было дорого, и увидел то, что хотел, и не разочаровался в том, что увидел и что почувствовал. «Ну что, как ощущение дома?» Продолжал говорить все тот же мягкий голос. Тео подумал, что даже если он сейчас говорит не с учителем, а сам с собой, то, во-первых, всегда приятно поговорить с умным человеком, а во-вторых, иногда полезно серьезно поговорить даже с самим собой. А если это и вправду учитель, то вдвойне приятно. «Наверное, это то, что у людей называется момент счастья», — вслух ответил Тео. «Я рад за тебя, что ты сделал Елене предложение и что теперь у тебя будет семья». «Спасибо. На свадьбу придете? Я приглашаю», — шутливым тоном сказал Тео. «Не уверен, что у меня получится, но я об этом подумаю. Спасибо за приглашение», — последовал учтивый ответ. Но тон ответа был неформальным, а таким дружеским и таким теплым, что Тео это чувствовал всеми фибрами души. «Знаешь, Тео», — продолжал тот же мягкий голос, — «теперь моя очередь рассказать тебе одну шутку. Однажды пьяный мужчина срывается с крыши высотного жилого дома, летит вниз и просит Бога: «Господи, спаси меня, пожалуйста! Если я сейчас выживу, я больше никогда не буду так пить. Я брошу курить, перестану скверно ругаться, стану хорошим, законопослушным человеком». В этот момент он цепляется одеждой за ветку дерева, амортизирует и остается невредимым. Слезает с этого дерева, закуривает сигарету, достает из кармана бутылку уза и говорит: «Всего полминуты лететь, а уже такая чушь в голову лезет». «Да, это старая, известная шутка». «А к чему это?» — спросил Тео. «К тому, что сейчас на тебя свалится ежедневная рутина, работа, соблазн развлечений, и постепенно ты можешь полностью раствориться в этой рутине. Тебе нельзя позволить этому случиться. Ты всегда должен помнить о том, что должен делать, о том, что ожидает от тебя твой истинный «я». Помни это. Помни, Теодор Папас. Не разочаруй того, кого ты познал в себе, и не разочаруй меня». Так как Тео уже знал сказанную шутку, он так и не понял, говорит ли он с учителем или все же сам с собой. Но сказанное действительно было важно, и Тео действительно стоит постоянно об этом помнить. Рутина и удовольствие — это такое опасное болото, которое может очень плавно и незаметно засосать кого угодно и заставить забыть о главном. Молодой человек вышел из пещеры, спустился с горы и зашел в небольшую скромную деревянную кафешку у самого подножия. Прилавок и киоск кафешки были расписаны различными геометрическими доказательствами теоремы Пифагора. Также там была нарисована некая карта древних храмов с центром в храме Геры на Самосе. На деревянном прилавке, кроме воды и кофе, было множество местных сувениров на тему Пифагора. Разнообразные брелоки, футболки, кубки и прочие безделушки. А еще местное оливковое масло и местный мед. За прилавком стоял мужчина средних лет в очках. Тео попросил у него кофе и сел за столик. «Как же мне не хватало тогда такого деревянного столика со скамейками и навесом от солнца и ароматного кофе», — думал Тео, и улыбка не сходила с его лица. Он очнулся от своих мыслей и увидел перед собой чашку с кофе и хозяина кафе, присевшего к нему за столик. Тео представился молодой человек и протянул руку. «Никас», — улыбаясь, ответил хозяин. Он был на вид скромным и очень обаятельным и располагающим к себе человеком. От него веяло чем-то неуловимо добрым и светлым. «Жаль, что такие важные знания Пифагора утеряны, не правда ли?» — сказал Тео, с интересом поглядывая на своего нового собеседника. Никос мог быть тут как обычный торговец, а мог работать и по убеждению. А вдруг он тоже что-то слышал о Пифагоре, и можно будет хоть что-то с ним обсудить, — подумал Тео. Хоть какое-то подобие первого единомышленника. «Ну, почему утеряны?» — спокойно ответил собеседник. «Есть тайное общество пифагорейцев. Они по-прежнему хранят некоторые оставшиеся знания. Но это малоизвестно и покрыто тайной». Ложечка из блюдца со звоном упала на землю, и Тео наклонился, чтобы ее поднять. Его медальон в виде пятиконечной звезды в круге с начертанными греческими буквами в лучах выпал на золотой цепочке из-под его пола. Никос посмотрел на медальон, немного помолчал и с улыбкой спросил: «Как там учитель?» В эту минуту Тео подумал, что, отпивая кофе, он сейчас откусит кусочек кофейной чашки от неожиданности. Он немного помолчал, подумал и ответил: «Нормально. Все такой же, добрый и мудрый». «Мудрым может быть только Бог», — улыбаясь, сказал Никос. «Если когда-нибудь встретишь его снова, передавай ему привет». «И ты тоже», — сказал Тео, глядя Никосу прямо в глаза. Он допил кофе и посмотрел на дно чашки. Кофейная гуща струйками стекала на дно чашки. Тео еще раз посмотрел на пещеру и, прежде чем поставить пустую чашку на стол, снова взглянул на ее дно. А там, из кофейной гущи и воды, на него смотрело рельефное и точное изображение лица Пифагора. Самое настоящее, как живое. Тео ожидал всего чего угодно, но только не этого. Чувство юмора учителю не изменяло. Тео встал из-за стола, и они с Никосом, не сговариваясь, тепло обнялись, не говоря друг другу ни слова. «Похоже, первый член моего нового оазиса уже нашелся», — подумал Тео и сел в машину. Теперь можно было в гостиницу, в душ, в ресторан. Теперь начиналась новая жизнь. Тео знал, какая у него цель, хоть пока у него и не было плана действий. Он принял эстафету. Он может сделать для мира много хорошего, и он может повлиять на судьбы очень многих. Сможет ли он? Удастся ли ему? Откуда же он знает? «Делай, что должен, и будь, что будет», — подумал Тео и поехал обратно. Он медленно продвигался по убитой дороге в сторону моря. «Природа никогда не спешит, и у нее все всегда вовремя», — улыбнулся он. А солнце прямо перед ним уже медленно ползло к краю моря, чтобы спрятаться там на ночь, а утром снова вернуться к людям и подарить миру новый день и новую надежду.